Глава 2. Боги Египта. Уже в правление Тутмоса IV зародились те религиозные движения, которые набрали силу в царствование его сына Аменхотепа III и его внука Эхнатона. Соответственно, мы должны рассмотреть подробнее основные события его царствования, обратив особое внимание на их религиозный аспект. В связи с этим и также для того, чтобы читатель мог уяснить себе истинную суть учения того фараона, о чьей жизни будет рассказано на последующих страницах, нам следует бросить взгляд на религиозную практику, которая сложилась в Египте ко времени Тутмоса IV. Египетская цивилизация уже существовала более 2000 лет, в течение которых сформировалась определенная система догм. В конце концов, люди настолько уверовали в незыблемость этих догм, что даже небольшие перемены воспринимались почти как революция. Только выдающийся человек, наделенный железной волей и решимостью, мог встать во главе реформ. В те времена, о которых мы пишем, такого человека не нашлось, и старые боги Египта пользовались безраздельным авторитетом. Наиболее могущественным из всех богов был Амон, главный бог Фиф. Первоначально он был местным божеством этого города. Но когда Фивы стали столицей Египта, он обрел статус государственного бога. В более ранний период главным богом считался солнечный бог Ра или Ра-Харахти, местное божество Гелиополя, города, располагавшегося неподалеку от современного Каира. Жрецы Амона соединили двух божеств под общим именем Амон-Ра, царь богов. Амон может являться в разных обликах. Обычно его представляют как человека с сияющим ликом, в золотом головном уборе с двумя перьями. Иногда, правда, он принимает облик барана с тяжелыми рогами. Кроме того, он может предстать и в образе своего брата, козлоногого бога по имени Мин, которого позже стали отождествлять с греческим Паном. В этой связи следует упомянуть, что греческий бог, возможно, позаимствовал свой козлиный облик у Мина, Амона и Сфиф. В ряде случаев Амон мог принимать обличье правящего фараона, выбирая то время, когда сам монарх отсутствовал или спал. В этом образе он получал доступ в спальню царицы. Полагают, что Аменхотеп III появился на свет в результате подобного союза, хотя сам фараон не отрицал, что его земным отцом был Тутмос IV. Амону нравилось сражаться, и он охотно помогал фараонам, когда они разбивали головы своим врагам или перерезали им глотки. Вероятно, как и другие египетские боги, он был обожествленным вождем племени, потомки которого увековечили его любовь к битвам. Богиня Мут, матерь, божественная супруга Амона, иногда спускалась на землю, чтобы понянчить сына фараона. От Амона у нее был свой сын Хансу, ставший третьим членом фиванской триады. Он считался богом луны и отличался божественной красотой. Таковы были главные фиванские божества, покровительствовавшие царскому двору. Культ солнца, унаследованный от жителей Гелиополя, также играл важную роль. Считалось, что когда-то сам бог Ра был царем на земле, и нынешние фараоны являются его прямыми потомками. Впрочем, эти верования возникли не ранее, чем во времена Пятой династии. Именно в этот период фараона начинают именовать величественным титулом «Сын Солнца». Однажды, когда Ра еще правил на земле, его укусила змея. Богиня Исида исцелила бога-царя, но в качестве платы потребовала, чтобы он назвал ей свое истинное имя. Ра пришлось выполнить обещание, но из страха, что тайна откроется его подданным, он решил истребить все человечество. Совершить это деяние он поручил богине Хатхор, принявшей облик Сехмет, женщины с головой льва, которой нравилось купаться в потоках крови. Но когда половина человечества погибла, Ра раскаялся и прекратил смертоубийство, напоив богиню до пьяна смесью крови и вина. Тем не менее, Ра, уставший от государственных забот, решил удалиться на небеса, где в образе солнца ежедневно проплывает в своей ладье с востока на запад. На рассвете его называют Хепри, и он существует в облике жука-скарабея. В полдень он становится Ра, а на закате принимает имя Атум. Это слово, вероятно, соотносится с сирийским «Адон, господин», более известным нам в греческом написании «Адонис». В своих ипостасях, поднимающегося и садящего солнца, он носил имя Рахарахти, и это имя еще встретится читателю в дальнейшем. Богиня Исида, о которой мы уже упоминали, была супругой Осириса, изначально божества Нижнего Египта. Как и Ра, этот бог также правил на земле, но его убил его брат Сет. За его смерть впоследствии отомстил его сын Гор, имеющий обличие ястреба. Осирис, Исида и Гор составили триаду. Центром поклонения им стал Абидос, город Верхнего Египта, где, как считалось, был похоронен Осирис. Прекратив свое земное существование, Осирис стал великим властителем подземного царства, и все стали молиться ему, чтобы обрести благополучие после смерти. Заметим, что ястреб Гор был племенным богом сразу нескольких городов. В Этфу ему поклонялись как победителю Сета. В этой своей ипостаси он был мужем Хатхор, покровительницы Дендеры, города, расположенного довольно далеко от Этфу. В то же время богиня Хатхор стала покровительницей западных гор и в одном из своих земных обличий в виде коровы выходила из пещеры в скалах. В Мемфисе племенным богом считался карлик Птах, двойник европейского вулкана, кузнец и гончар богов. В этом городе, так же, как и во многих других областях Египта, жил священный бык, которого именовали Аписом. Люди воздавали ему божественные почести и считали его земным воплощением Птаха. На Элефантине поклонялись богу с головой барана по имени Хнум. Там также имелось священное животное — баран, которого держали в храме Хнума для ритуальных целей. Поскольку Хнум был также божеством первого Нильского порога, расположенного около Элефантины, его считали важной фигурой по всему Египту. Кроме того, многие верили, что это он слепил из грязи, извлеченный со дна Нила первого человека, поэтому мы находим его в мифологии самых разных областей. Коршун, Нехбет, была племенной богиней торгового города Нехена. Свирепый крокодил Себек считался богом города Омбаса. Ибис, тот, почитался в Гермополе. Кошка Баст была божеством Бубаста и так далее. Следовательно, у каждого города имелся свой бог. Кроме этих богов существовали и другие, более абстрактные божества. Нут, олицетворявшая небеса, Себ — землю, Шу — космос. Словом, пантеон египетских богов был весьма разнороден. В него входили божества племен-завоевателей, древние герои и вожди, впоследствии обожествленные или отождествленные с богом, которого почитало их племя, боги, олицетворявшие природные явления, а также обожествленные небесные светила. По мере развития связей между городами постепенно выстраивалась общая система верований, и людям приходилось дополнять и изменять мифы, чтобы привести их в соответствие друг с другом. Вот почему ко времени Тутмоса IV небеса оказались населены великим множеством богов, но из всех них для нас представляют интерес Амон-Ра, бог Фиф и Верховное Божество, а также Ра-Харахти, бог Гелиополя. Остальные боги появляются на этих страницах лишь для того, чтобы, потерпев поражение, кануть во тьму, из которой они и происходят.